Он рассеянно сказал спасибо старичку, и мы отошли. И через пролом в кирпичном заборе выбрались на пустынную, всю в желтой сирене улицу. Только тогда Сашка спохватился. «Ой, а вы ничего не посмотрели?» «Посмотрел, только без стереоскопа». «Это неинтересно», — огорчился Сашка. «Все дело в стереоэффекте. Может, вернемся?» «Не надо», — усмехнулся я. «Это плохая примета. А в стереоскоп я в детстве насмотрелся, у меня был свой. Только поменьше этого, попроще». «Да?» — обрадовался Сашка. Даже подскочил. В сумке сердито завозился Чиба. «А у меня и сейчас есть. Мама подарила на Новый год. А вам тоже подарили?» «Тоже мама. И представь себе, тоже к елке». «Вот это да! Сколько у нас похожего! Все правильно!» «Что правильно, Сашка?» Он помолчал, глядя под ноги. Запыленные кроссовки его нетерпеливо ступали по плитам тротуара. «Игорь Петрович, я вот что думаю. Я давно еще про это думал. Про стереоэффект. Вот когда два похожих снимка сливаются, все в кадре делается выпуклое и просторное, как на самом деле. Из двухмерных плоских пространств словно получается трехмерное. По-моему, в жизни так же бывает. Когда два трехмерных пространства, если они похожие, или два похожих события в жизни, когда они наслаиваются друг на друга, возникает новое пространство, четырехмерное, и события в нем уже новые, неожиданные. Я запутанно говорю, да?» «Нет, понятно. Только, по правде сказать, очень уж фантастическая гипотеза, хотя и остроумная». «А чего фантастического? Вот смотрите, у нас с вами столько похожего, и мы теперь ходим вместе, и сразу четырехмерность. Вы думаете, раньше мне эти все края так легко открывались? Да я к концу дня еле ноги таскал, а вчера и сегодня все шутя». «Разве у нас так много похожего?» — чуть не сказал я, но прикусил язык, взял Сашку за плечо. «Может быть, ты и прав. Слушай, а если тебе сегодня все легко, нельзя ли поскорее попасть домой? Вечереет уже, скоро в Подгорье праздник». «Запросто!» В Подгорье был совсем вечер. С иллюминацией, с толпой в карнавальных нарядах. Но я решил сначала поужинать в дорожном уюте, а потом уже нырять в эту веселую круговерть. В ресторанчике гостиницы Сашка опять поскушнел. Сживал, несмотря на мои укоризненные взгляды, ломоть хлеба с майонезом, ковырнул вилкой картофель с котлетой, проглотил компот и заторопился наверх. Я думал, он бросит сумку, и мы тут же отправимся на площадь. Но Сашка сказал виновато: «Игорь Петрович, а можно я дома посижу? Тут ведь все рядом, вы один не заблудитесь». «Не заблужусь, но...» Я встревожился. «А что с тобой? Неужели неинтересно посмотреть на карнавал?» «Да я раньше видел уже такое, а сейчас что-то ноги гудят». Он согнулся, потер икры и щиколотки, слабо улыбнулся. «Натопались». Я обругал себя бессовестной и безмозглой свиньей. Ведь я-то, хотя и хворый, но все-таки взрослый мужик, и если нет приступов, а их нет, не в пример выносливее такого кузнечика. 3 дня Сашка таскал меня по всяким необыкновенным местам. Да не просто таскал, а еще и прокладывал дорогу. Как он, бедняга, до сих пор на ногах держится?» Сашка опять сказал просительно: «Если, конечно, можно. Я бы книжку почитал. Давно уже не валялся с книжкой на кровати целый вечер». Мне очень хотелось поглядеть на праздник этого городка в табакерке. Было предчувствие, что там случится неожиданное и радостное для меня событие. Но сейчас я мужественно сказал: «У меня тоже ноги размякли. Давай сидеть дома вдвоем». Сашка испугался. «Да что вы! Зачем? Вам же интересно!» «Получается, что я бросаю тебя?» «Это вы-то меня бросаете», — сказал Сашка с непонятной печальной ноткой. «Ну уж». «Ладно. Я только пройдусь до каменных ворот и обратно. Не заскучаешь в одиночестве?» «С книжкой-то! Да еще Чиба вылезет, дурь устроит. Вы не спешите, гуляйте». «Может, он просто устал от меня, старого дурня», — подумал я. «Может, по маме соскучился, хочет погрустить один». «Ладно, погуляю, а ты отдыхай».